«А если я отведаю черешин, что ты потом мне скажешь?» — спросил Аэт. И вдруг ему захотелось черешин, потому что он чувствовал неприятный вкус во рту. «Мне понравилась ветка, и я отломила ее для тебя», — сказала Медея. Аэт оторвал одну ягоду от грозди и положил ее в рот, испытующе глядя на дочь. Небось, не за этим только она пришла. Медея выдержала пристальный взгляд отца. До тех пор, пока Аэт не погрузился в сон, простодушная улыбка не сходила с ее лица. Аэт же заснул так внезапно, что не успел выплюнуть косточку. «Как состарился мой отец!» — подумала Медея с болью в сердце. Аэт спал. Приготовленное Медея зелье сразу одолело его. Седая, косматая голова свешивалась на грудь. Спящий он казался еще более могучим и грозным, чем обычно. Медея сразу нашла ключ от стенного шкафа, потому что знала, где искать. Ключ был вплетен в волосы Аэта на затылке. Теперь нужно было отодвинуть от стен трон, который был приставлен как раз к закрытой ковром дверце ниши, где висело золотое руно. Медея навалилась на трон, но не смогла сдвинуть его с места. «Помоги!» — позвала она чужестранца, прятавшегося за мраморной колонной. Чужестранец подбежал и легко отодвинул тяжелое кресло с львиными лапами, в котором сидел грозный царь. Дарующая силу мазь Амирани успела уже впитаться в его тело. Аэт спал, но все слышал и даже видел, потому что сон его был искусственный и лишь затуманил, но не отнял у него сознание. Он почувствовал, как дочь искала у него в голове, словно его одолевали насекомые. Почувствовал, как его вместе с троном вытащили на середину. Увидел, как открыли дверцу ниши и поспешно закатали в ковер баранью шкуру. Золотое руно сверкнуло и озарило дворец Аэта в последний раз. «Скорей, скорей!» — лихорадочно повторял чужестранец. И Аэту хотелось крикнуть: «Эх ты, трус, баба, тебе не меч держать, а веретено!» Но голос, так же, как и руки и ноги, не повиновался ему. Он был словно не в том мире. Одно лишь успокаивало его — то, что на чужестранце было женское платье. «Чего ради мужчина нарядился бы женщиной?» — подумал Аэт. «Наверное, все это мне снится». Как только сонное зелье потеряло силу, он закричал страшным голосом: «Медея!» и вскочил с трона, но Медея и след простыл. Поздно было хвататься за голову и сверкать очами. Ошибка была допущена много лет тому назад. А сегодня Аэт лишь вкусил горький и терпкий плод этой ошибки. Внук его, чужое семя, взращенное им, скормленное его хлебом, отплатили злом за доверие и доброту, Случилось то, что должно было случиться. При первом же представившемся случае они приняли сторону своего соотечественника, человека, которого видели в первый раз. Чуждый и необычный, он был тем самым привлекателен, а голос крови подсказывал им, что и они могли бы быть такими, если бы судьба их сложилась иначе. Сделав это открытие, сыновья Фрикса в одно мгновение забыли любовь и заботу, которые окружали их с детства, и тем самым помешали им стать такими. И они, не задумываясь, пошли на службу к заморским разбойникам, как будто ничем иным не могли доказать свое греческое происхождение. Такова природа изгнанника, пригревшегося под чужим кровом. Он, конечно, благодарен за приют, за то, что ему дали, потеснившись, место у огня, за то, что с ним разделили хлеб. Но душу ему гложет зависть от того, что у него нет своего хлеба, своего крова, своего очага. Правда, ты, приютивший его, вовсе в этом не виноват, но его тайная ненависть направлена на тебя, гостеприимца и благодетеля, поскольку ты имеешь все, чего нет, но могло бы быть у него, и его возбужденный мозг сверлит вопрос: почему другой обладает всем тем, что он утратил? И к тому же он еще должен быть благодарным. Эта вынужденная благодарность унизительна. Она сама по себе, помимо воли облагодетельствованного, возносит благодетеля на недосягаемую высоту, утверждает его превосходство. Чем щедрее, чем милостивее покровитель, тем неуемнее и неотдалимее горечь и злоба, возбуждаемые им в том, кого он пригрел. Щедрость подавляет, чем она больше, тем неоплатней, тем тягостней долг, возмещение которого, быть может, и не ждут, но ведь слово «долг» само по себе подразумевает неизбежность оплаты. И оплачивают подобный долг обычно так, как это сделали сыновья Фрикса, изменой, злодеянием, кровью, для того, чтобы доказать тебе, милосердному и доброму, что они и сами чего-то стоят, что они не просто поберушки, ждущие чужих милостей. О, они постараются довести милостивца до того, чтобы ему самому пришлось молить о милосердии. И если добьются своего, тогда уж покажут, как они умеют расточать милости и щедроты. Они уже узнали на твоем примере и испытали на самих себе, сколько зла могут принести нерасчетливая щедрость и бессмысленная доброта. Они ведь всегда тайком смеялись над тобой, когда ты поровну отламывал хлеб им и своим детям, когда чрезмерной строгостью наказывал своих детей за то, что они причинили случайную обиду им, чужому семени, вечным изгнанникам, и тем, разумеется, творил зло вместо добра. прежде всего потому, что впущенный в дом чужой человек